Дело в том, что безупречная симметрия в природе практически не встречается. Смешение наследственных признаков не может не отразиться на лице ребенка. Для оценки красоты лица важна совокупность признаков и небольшая асимметрия, присущая лицевой области всех без исключения людей, и вовсе не умаляющая их достоинств. Даже скульптурные изображения лиц Аполлона Бельведерского и Венеры Милосской не имеют полной симметрии. Не отличаются строгой симметричностью и лица таких непревзойденных по очарованию женщин, как Людмила Чурсина и Элизабет Тейлор. Однако, если верить хозяину парижского ночного клуба Crazy Horse, весьма придирчивого в отборе танцовщиц для своего шоу, лицо девушки можно сделать какое угодно. Самое важное – это фигура. А какая фигура может считаться красивой? Похоже, наука приближается к разгадке этого секрета. Раньше о красивой фигуре говорили только описательно, используя такие характеристики, как плавность и постепенность переходов, гибкость форм, изящество сложения и точность пропорций. Интересно, что когда ученые-мужи подошли к женщине не с затаенным дыханием, а с линейкой и циркулем, некоторые из этих характеристик подтвердились. Направить научную мысль в сторону красоты заставило не только преклонение перед ней, но и своеобразный социальный заказ. Ведь современное общество просто помешано на похудании. Ничего страшного в этом не было бы, сбросить лишний вес никому не помешает, но в качестве объектов для подражания женщины и девушки часто выбирают фигуры, здоровьем не отмеченные. Нередко это кукла Барби или какая-нибудь топ-модель, похожая на нее как две капли воды. В результате экстремальное похудание сегодня на Западе совсем не редкость. Оно часто встречается в виде так называемой неврогенной анорексии. Страдающие этим заболеванием отказываются от пищи, боясь располнеть, и в результате доводят себя до полного истощения. Вообще, к Барби у психологов довольно много претензий, а нервную анорексию они иногда даже называют синдромом Барби. Тем не менее, они признают у этой куклы свои критерии красоты, отличающиеся от классических. Притягательность Барби кроется в ее химеризме, сочетании взрослых и детских черт. Милое личико с явно детскими признаками всегда притягательно для мужчин. Возможно, так сказывается родительский инстинкт, считают психологи. Но при этом у Барби есть отчетливые половые признаки взрослой женщины, тоже привлекательные для мужского глаза. А отсутствие классических пропорций 90-60-90 восполняется некоторыми чертами, типичными для девочки-подростка. Одним словом, эта кукла без возраста объединяет в себе черты, присущие трем периодам в жизни женщины, причем не самым плохим периодам. Но привлекательность Барби особая, на любителя. В то же время существуют совсем другие критерии красоты, которые покоряют сердца практически всех мужчин. Именно им было посвящено исследование, опубликованное во влиятельном медицинском журнале «Lancet». Ученые сравнили окружность талии, бедер и груди у женщин, принадлежащих к трем группам, две из которых, девушки из модельных агентств и фотомоделей Playboy, были заведомо притягательными для мужских глаз. В третью группу вошли обычные молодые женщины, не страдающие пищевыми расстройствами. Результаты были сведены в таблицу. Девушки из модельных агентств, готовящих кадры для модной индустрии, оказались выше всех. Их средний рост 1,77 м. Это отличие легко просчитывалось, ведь для работы на подиуме отбирают девушек не ниже 1,70 м. Естественно, индекс массы тела у них был меньше, чем у остальных женщин, и даже ниже нормы. У девушек Playboy рост был гораздо ближе к нормальным женщинам и не превышал планку в 1,70 м. Индекс массы тела у них побольше, чем у моделей с подиума, но нормальных цифр тоже не достигает. Из этих показателей можно сделать не очень оригинальный вывод. Некоторый недостаток веса красоте не повредит. Но ученые усмотрели в полученных результатах и другие закономерности. Гораздо большее значение они придали пропорциям между грудью, талией и бедрами. Когда подсчитали отношение между окружностями талии и бедер и талии и груди, то у девушек с подиума и с плейбоя цифры оказались ближе всех к 0,7. А именно такое отношение особо привлекательно для мужского глаза. Это было доказано в еще более ранних исследованиях. Если разглядеть за сухими цифрами коэффициентов реальных женщин, нетрудно понять, что оптимальная фигура представительницы прекрасного пола имеет форму песочных часов. Не безинтересно, что золотая формула женских пропорций 90-60-90, освещенная конкурсами красоты, представляет собой идеальные песочные часы и тоже близка к коэффициенту 0,7. А вот пропорции Барби совсем иные. В абсолютном идеале окружности бедер и груди должны совпадать, а их соотношения, следовательно, должны быть равны единице. В фигуре 90-60-90 так и есть. Но в жизни все немного иначе. У моделей, как и у нормальных женщин, бедра несколько больше, коэффициент равен 0,99, у обычных женщин 0,92. А вот у плейбоевских барышень грудь, в большинстве случаев, увы, силиконовая, пышнее бедер, коэффициент 1,03. Но и им далеко до странного подростка Барби, окружность груди у которой в 1,18 раза больше окружности бедер.